Глава третья. Напарница. Марк схватился за голову, взвыл от ужаса еще похлеще Невича и кинулся за ним по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Я следом. Оказавшись на крыше, увидела замечательную картину. Марк сражался с Невичем, который принял обличье странного вида воина с зализанными назад волосами и широкими штанами, похожими на кимоно. Невич был весь белый, и его кожа тоже выглядела белой, как бумага, как будто мужчину целиком в чан с мукой окунули. Марк размахивал над головой искрящимся фиолетовым молниями хлыстом, которым пытался осторожно подсечь духа и затянуть его в заготовленный артефакт, лежащий на крыше и выпускающий сноп разноцветных искр. Невич в странном воинственном танце от этого хлыста уклонялся и подзуживал Марка. «Не попал, не попал, мазила!» И еще язык вытянул. «Это все, на что ты способен?» Как ребенок кривлялся, честное слово. Вылететь за пределы крыши Невич не мог, хотя несколько раз пытался. Видимо, Марк успел выставить некую невидимую защиту, чтобы дух не ретировался. Марк, как мне показалось, не пытался сделать больно Невичу этим хлыстом. Скорее, это тоже был некий энергетический артефакт, которым можно было безопасно духа на расстоянии захватить. «Да только попробуй еще ухвати такого прыткого духа!» Эти двое скакали по крыше танцующей походкой с многочисленными спецэффектами в виде цветных всполохов и волшебных искр. Со стороны все это казалось украшением льва, поднявшего бунт в цирке. Вот так посмотришь на этого духа, как он своим телом управляет, и не скажешь, что это некое могущественное древнее существо. Но хуже было другое. За всей этой красотой наблюдала толпа не в меру организованных граждан. Внизу у гостиного двора все свободные места были уже заняты. Люди с удивлением и восхищением наблюдали за происходящим на крыше. Многие фотографировали и снимали на видео. Наверняка были там и те, кто включил прямой эфир и вел трансляцию в какой-нибудь социальной сети. Но приплыли. «Эй, Марк, что ты там говорил насчет того, что про Невича никто знать не должен?» Весело поинтересовалась я громким голосом. «Ты как, всем туристам внизу память стирать будешь? А видео из их гаджетов как вытаскивать собираешься?» «Что?» Марк в ужасе глянул на толпу внизу, потом перевел взгляд на золотую штуковину. «Проклятие, да что ж такое? Сегодня явно не мой день. Кажется, артефакт повредился при падении и больше не держит защитное поле. Я не проверил. Ох, это полный провал!» Он выглядел по-настоящему расстроенным. Марк раздосадованно пнул искрящийся артефакт под ногами, а тот как-то неудачно отскочил от стены и полетел вниз на дорогу под заливистый хохот Невича. «Ох, ну и горе-инквизитор достался мне в напарники!» Марк гневно рыкнул и прыгнул за этим самым артефактом. Прям так и прыгнул, без всякой страховки. Я взвизгнула от неожиданности, толпа потребителей бесплатного контента внизу тоже ахнула. Невич издал беспокойное бульканье, несмотря на свою неприязнь к инквизитору. Мы с духом одновременно подскочили к краю крыши и увидели, что Марк, целый и невредимый, карабкается обратно по зданию, а золотистый артефакт держит в зубах. Уф, прям камень с плеч свалился. Так, теперь надо как-то отвлечь прохожих. «Все в порядке!» – белозубо улыбаясь, крикнула я, размахивая руками, чтобы привлечь к себе внимание. «Это у нас перформанс такой, с демонстрацией самых современных голографических технологий. Специально для вас, дорогие гости нашего города!» Пока Марк взбирался без всякой помощи обратно на крышу, я продолжала вещать тоном заправского ведущего какую-то несусветную чушь про смысл вымышленного представления. Толпа туристов восторженно рукоплескала. Кажется, тайна Невича и Инквизиции была сохранена. «Кланяйтесь!» — сквозь зубы прошипела я, продолжая улыбаться и радостно махать стоящим внизу людям. «Чего?» Не поняли дух с Марком, который уже взобрался на крышу. «Кланяйте зрителям, кому говорю!» Шикнула я, беря обоих возмутителей спокойствия за шеи и надавливая на них так, чтобы те склонились в низком поклоне. «Чтобы люди думали, что вы уличные артисты, а не ожившие герои страшных комиксов». Кланялись мы все трое и с широкими улыбками махали прохожим под мою команду «Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем». «Так, а теперь мы тихонько отходим в башню и дальше будем делать строго так, как я скажу, ясно?» Выдохнула нетерпящим возражением тоном. Невич с Марком молча последовали за мной. Наверное, видок у меня сейчас был такой решительный, что со мной не рискнули спорить. «Маскарад!» – громко заявила я, когда мы забрались обратно в башню. Невич с Марком недоуменно переглянулись. «Ты о чем?» «Давай устроим настоящий маскарад! Для Невича и его друзей-духов. Они все примут обличие каких-нибудь людей, повеселятся, выпустят пар под нашим строгим контролем. А потом довольные и счастливые сами разойдутся по своим сундукам». «С ума сошла?» – осторожно поинтересовался Марк. «Это же безумие! Это нарушает все пункты устава Инквизиции. Невич будет рассекречен». «Ой, брось, какие секреты! Это же Питер!» – отмахнулась я. «Еще и белые ночи, на улицах кругом туристы со всех уголков мира. Каких только чудиков на улице не встретишь. Я, вон, сегодня парня в костюме мумии в метро видела, и ничего. Разве можно представить, что это вырядившийся дух был? Да кто же в это небывалое волшебство поверит? Сейчас такие технологии, любую магию можно назвать маскарадом или перформансом, и все поверят, без сомнений. А сегодня как раз праздничный день, повод для маскарада. Музыканты на улицах, концерт на Дворцовой, а вечером будет греметь салют». «Салют! Хочу салют!» Невич аж в ладошки захлопал и на месте запрыгал, как ребенок, честное слово. «Ты же можешь на него просто из окна глянуть», — заметил Марк. «Не то! Хочу на набережной сидеть! Или нет, хочу смотреть салют прямо с теплохода! Забраться на крышу теплохода и смотреть, как разноцветные звездочки взрываются над нами!» Невич приложил белые, как снег, ладошки к рукам и с мечтательным видом уставился в окно. «Будет сделано!» – твердо сказала я. «Что?» Марк крутанулся на пятках и возмущенно уставился на меня. «Вообще такие вещи следует согласовывать, а, напарница?» Издевательским тоном выпалил он. «Я все еще могу заставить тебя просто забыть обо всем, что ты сегодня увидела. Ты уйдешь домой и даже не вспомнишь мое имя». «Ага, а потом ты с Невичем будешь скакать по крышам, размахивая искрящимся молниями хлыстом. Очень такой неприметный и, главное, действенный способ вернуть в сундук кем-то разбуженного неугомонного духа», — весело поддакнула я. Марк насупился, но возразить ему было нечего. А я уже, недолго думая, набирала номер одногруппника. Ваня был хороший малый, душа компании с шилом в одном месте. Из тех, кто на вечеринках всегда привлекает к себе все внимание окружающих. Но для меня сейчас важно было то, что у него были связи в одной судоходной компании. «Вань, помнишь, ты просил меня помочь тебе с курсовой работой? Так вот, я решила, что все-таки помогу тебе, но при одном условии».